Да. Хуйна. Хуйна. Ты когда освободишь мою квартиру? Слушай, вот сейчас. Какую твою-то, пидор ебаный? Ты в моей квартире живешь, ты, блядь. Я тебе, блядь, натяну на эту, на хую шаку, блядь, твоему папе, ты понял меня? Ты чё, пидрила? Да, я слушаю вас, алло. Алло, бессмысленное животное, ты чё трубку бросаешь, я так не понял. Ты чего сюда звонишь, ебаный нюх? Я с тобой пообщаться хочу, блядь. Да ты мне хуйнище катал, блядь, с тобой общаться, блядь. Освободи квадратные метры, Слава. Я говорю, приходи, ёб твою мать, приходи. С паспортом приходи, прям сейчас тебе прописку здесь сделаю, все нахуй. Освободи, давай. Я с женой приходи, заеду сразу. Приходи, прописку сделаю, постоянный уже, блядь. Я не кладбище. Хочу тебя видеть даже, блядь. Да, я слушаю вас. Славик, у тебя что, барзометр поломался, я как погляжу? Э, у тебя что? Чё мне, блядь? Хуй ты сюда названиваешь? Здесь пидорасов нет, нахуй. Звони пидорасам своим. Почему ты на пидорастию задеваешь, Слава? Иди сюда, петушиная харя, блядь. Я тебе прописку устрою, нахуй. Я огурец, а ты томат. Дать в жопу рад. Слушай, ты мне скажи, вот сейчас Бороза выступал, Мануэль. Он тоже пидор, как и вы. Как и ты, он пидор. Нет, он пидор, как и вы, точно, да? Тебе ты... горькую правду сказать или сладкий хуй дать? А? Просто я с человеком сижу, поспорил, блядь. Вот ты мне сказал пидор. Пидор, понял он? Так что ты мне проспорил четвертинку. Нихуя. Да, я слушаю вас. Ты давай пидорасов в мою квартиру не води. И сам не ходи туда. Ходи сюда, ебаный в рот. Я тебе прописку буду устраивать, нахуй, сюда, в квартиру. Ты не умеешь прописку. Приходи, сам. Я тебе прописочку сделаю, ты петух. И вот я тебе прописочку. Приходи, приходи, не бойся. Я тебе хуем по губам проведу прописочку. Приходи, сделаю. По губам, вот тебе буду тут водить по очереди. Только сначала собака тебе, блядь, проведет. Я твоему другу хуем по губам проведу. Тебе и всем. Слушай, твоим, нахуй. Ты сюда раз, блядь. Тебя уже, блядь, ебли во все дырки, нахуй. У тебя... Малафья, блядь, льется со всех дырок, блядь. Ты еще будешь тут вякать, блядь, что-то ебло свое развивать. Мразь ты проебанная. Ах ты ж старый маразматик. Да. Вот ты себя и выдал за Фил старый. Ну тебя нахуй послали, ты. Нахуй ебанок, хорош ты, твой хуй. Дед, да и тот нахуй одет. Да, я слушаю вас. Признайся, поебываешь собачек-то? Вот ты будешь сосать у собачки. Тебя в сраку ебли, а ты будешь у собачки пищу сосать. Понял? Ах ты за офиг. Да, я слушаю вас. Ты собираешь там манатки, бля? Ну ты приходи, ебаный в рот. Я тебе за коробочку мармелада отдам, нахуй. Все, я тебя зову давно. И деньги приготовил, на мешка 3 тут стоит. Мало будет, еще на скребу. Ну ты собрал. Приходи, там манатки в рот. Свои, блядь. Готов? Приходи, еб твою в горе мать-то, еб, пидор. Приходи, только с паспортом у меня... В амбарной книге распишешься, что добро принял, нахуй. Я нам что, добро сдал. Давай, да. Ебаный, поговоря. Обязательно, готовься. Да, я слушаю вас. Ты что, меня боишься, что ли? Что трубку бросаешь? Эй, петух, ах, мне с тобой западло разговаривать. Давай, блядь, я говорю, приходи. Я тебя в ЗАГС поведу, блядь. Будешь моей женой, я тебя пропишу нахуй здесь. У тебя словарный запас. Да, я слушаю вас. Я смотрю, ты пиздишь, как дышишь, Слава. Ты, пидор, не звони сюда, ебун поросячий, блядь. А хуйло, ты кто, блядь, позор, закрой свое. Ты кто?